Короче, падла, ты слышишь, ты вообще лох пучи, блядь. Ты вообще, блядь, черт, сука, падла ты, нахуй. Ты кот ебаный, блядь, блэк-металист, блядь, ебаный, нахуй. Ебаный твой блэк-метал, блядь, ебаный, нахуй. И падлы свои, сука, постриги чертила, блядь. Ты лох, короче, ебучий, нахуй. И никакой ты, нахуй, не крутой, нихуя ты, блядь, пидоров, ты нихуя не пиздишь. Кстати, вот то, что ты пел, типа ты крысу ебал, вот в это я верю, блядь, не ебаться хули. А так ты вообще пиздишь, нахуй.